Шимон Махапрабху. Он начинает свои заключительные лилы, когда он являет свои эти серьезные лилы глубокого погружения в Гамбире. И вначале наш Шимон Махапрабху он отправился в Пурик Нилачала Пати. И он раскрыл тату Джаганатхи. Госвами Пад Кришнас здесь пишет. Комментарий есть. Махапрабху был погружен в состояние разлуки. Здесь объясняется, что нужно хотел вкратце описать лилу Чайтанья Махапрабху в Гамбире, его антилилу, но он не мог ее описать кратко, потому что она слишком важна, поэтому он описал ее подробно. Кришнас Кавирадж в говорит, что здесь я вкратце опишу антилилу. Я упомяну ее. Но очень подробно сообщил. То, что Махапрабху являл лилу в Гамбире, она была очень необычной. Иногда он проявлял безумие и искажущее безумие, и он то есть он был полностью погружен, не знал, что происходит про внешний мир. Госвами Пад он отделил подробнее объясняет Ванхи Лили с Чайтанья Махапрабху. Здесь Кришнас Кавирадж говорит, я вначале опишу вкратце антилилу, его завершение, вот здесь, Мадья Лили. Я коснусь его немного, чтобы преданным было понятно дальше настроение Махапрабху. Поэтому здесь я вкратце опишу антилилу. И далее я Кришнас Кавирадж будет объяснять его потом подробно. То, что сердце у него проявляется, то он может писать, то он может сказать. Если не проявляется, он не может. Харикатха Кришна Садхасвами, она несравненна. Почему? Потому что кроме него никто не так не подробно не описывал настроение Махапрабху. Никто так глубоко не касался. И это милость, что он... бы мог это вкратце описать. Но он не стал кратко описывать. Он полностью, подробно, во всех деталях описал настроение Махапрабху. Но он вначале не все описал. Почему? Потому что пролап. Или он, как сказать, он погрузился в внутреннее настроение. Со 2 до 19 главы он наслаждается. 7 глав есть особых модели. Если мы хотим полностью понять лилы Махапрабху, мы должны их изучать, эти главы. Описывается подробно, довольно подробно Гамбира лист, но более подробно описывается антилист. Здесь Госвами Пад описывает лилу саньяс, когда Махапрабху уже принял саньяс, когда ему исполнилось 24 года. Он на полнолуние принял саньяс и оставил свою лилу. И после этого 24 года был саньяси. Такова приблизительно поровну вот, его жизнь была грехатской, жизнь в отречении была по 24 года. Как, его жизнь разделилась на две части, до саньяса и после саньяса. Он оставил Навадвипу, отправился. Он хотел вначале, после саньяса, отправиться в Вриндаван. У него было очень сильное устремление. Да. Саньяса. Саньяс. Или полное усилие, полное предание, полное посвящение. Таково значение саньяса. Это означает, что нужно оставить все связи с этим миром, если оставить только одну привязанность к Кришне. Это для этого саньяс принимает. Поэтому он принял саньяс Махапрабху, чтобы показать всем пример. Но он не хотел мокти. Это Кама, Артха, Кама, если кто-то сохраняет эти привязанности, приняв саньяс, то лицемер. Тот, кто принял саньяс, должен оставить харму, артху, каму, даже мокшу. Махапрабху не хотел мокти. То есть есть четыре ценности человеческого общества. Ни одной не оставил. Истинный саньяс тоже не оставляет ни одной. Он оставляет только одну, Кришна Бхакти. Сампурна рупа ния. Пол ния, значит, усилие, устремление. Тот, кто не отдает себя полностью, тот не саньяси. Махапрабху принял это саньяси вешу. Он хотел отправиться во Вриндаван, чтобы увидеть места Эго Кришны. Но не Нитьянанда Прабху. Он пошел вперед и подумал. Так Махапрабху шел тоже за ним. И он в разлуке звал Кришну. Шатимата осталась одна. Глубокое разрушение. И Нитьянанда Прабху подумал, сейчас Махапрабху идет, а Шатимата, как она сможет жить, если Махапрабху так внезапно ее покинул. И сама Шатимата, она Нитьянанда Прабху видел ее сильную разлуку, и он поэтому пожелал привести Махапрабху снова на Лавадвип. И после того, как Махапрабху пришел снова в Навадвип к Шачимате, он спросил ее разрешения жить постоянно в Пури. И после этого направился, она разрешила ему направиться в Пури, где был, жил в Гамбире и полностью погрузился в стране разлуки в Гопи Харани Кришне. И иногда преданные приходили к нему с разных мест в Пури. Сотни тысяч людей получили милость Махапрабху видео, когда он путешествовал по Индии. В Канай Наташале он встретил Санатану и Рупу Госвами. Санатана Госвами вскоре присоединился к нему. С преданными Махапрабху шел в Вриндаван. Когда шел в Вриндаван, то встретил в Канай Наташале Рупу и Санатану. Он пришел в Вриндаван. Позже уже, когда он пошел один, в Праяге он встретил Рупу Госвами, дал ему наставление. В другом месте он встретил Санатану, дал ему наставление. Да, известно как Санатана и Рупа Шикши. Затем он вернулся в Вриндаван и снова встретил всех своих преданных в Пури. Так прошли 24 года. То есть вкратце здесь на первых стихах Кришна Скарат описывает вкратце всю лилу после принятия саньяса. Кришна принял саньяс, отправился в Пури, потом в Вриндаван, потом путешествовал по Южной Индии, потом уже вернулся в Пури, там не покидал. И там в Пури, в Гамбире, он наслаждался настроением разлуки этим океаном, настроением Бхава-Синдху, Харама. Особенно разлуки. Госвами Пад пишет, что настроение, особенно, он иногда наслаждался разлукой, иногда встречей. Вначале пору рага, когда гопи получают краса, даршан Кришны. Махапрабху также шел по как садок, он показывал пример садок, он шел по этим стадиям, как пурва раги, когда впервые видит Кришну. Потом уже, когда их встретили с Кришной, и потом Кришна уехал из Вриндавана, у них проявилась полная разлука. Даня. Но, то есть, это не значит, что вираха выше разлуки, встречи. Но просто и разлука, и встреча, они неотъемлемые части одной. Их нельзя одну превознести выше другой. Это два аспекта прямо. Есть встреча, есть разлука. В одной вирахе есть определенный вкус. Махапрабху пришел, чтобы вкусить все настроения. Он вкусил и это настроение разлуки, и настроение самбхавы, встречи. И как в разлуке проявляются определенные бхавы, эти санчари, ведачи. Как подобные, эти настроения подобны волнам бушующего океана. Махабхава Синдху. Настроение Шримати Радхарани. И другая сторона, встреча, тоже этот же океан. В разлуке Радхарани и Гопи не могут сказать, что у них на сердце, что они чувствуют. Их высказывают свои. И здесь в стихе Шринас Караш говорит, что Махапрабху, находясь в настроении Радхарани, он видел то там, то здесь, он погрузился в ее настроение, в ее Махабаву и видел Даршан. Хорошо описывает на Мадан, это настроение встречи Моха в разлуке проявляется. Мохан, Мадана Мохан. Два вида настроения. Когда Акрура увез Кришну из Вриндавана, то гопи Радхарани были полностью погружены в разлуку. И те настроения, которые у Радхарани проявлялись, вот в той ситуации, в ее разлуке, эти настроения проявлялись. Махапрабху, он нас наслаждался. Oh, Оно, с одной стороны, носит глубокое счастье, с другой стороны, очень сильная боль. Харанец в стихе говорит в одной из своих сакхи, что эта боль, которую я испытываю, невозможно сравнить с тысячами видов страданий. Это гораздо больнее. Махапрабху, он не отличный по настроению от Шримати Радхарани, и он принявший свет и тело, все принял всю ее скорбь, всю ее боль, сам хотел ее испытать. Как сакхи окружали Шримати Радхарани, так они окружали Шри Чайтанья Махапрабху. Махарадж приводит разные стихи, где описывает Радхарани, он выражает свою боль. Говорит им, что как мне дальше поддерживать свою жизнь, как я могу это выносить. Госваки говорят, не думай об этом, не беспокойся. Кришна придет, не беспокойся. Подожди еще немного. И так прошли годы и годы. Она все время думала о Кришне. Почему Радхарани спрашивает, почему все эти страдания приходят? Она спрашивает, почему моя судьба такая, что все эти страдания приходят ко мне? Брахмана Сабхакаратам Ирушам Ирушам Все во враже собираются рядом с Радхарани. И все, ее настроение всем передается. Они выполняют враж, все, кто там находится. বলছেন গোবিন্দ এই দ্বারকা মন্দিরে যে রকম মন্দিরে ছবি সৌন্দর্য সমুদ্রকে পর্যন্ত গর্বিত করেছে সেই সুন্দর মন্দিরে ঋষিজি কর্তৃক সমাধিত আছে В Кришна построил все в океане красивый дворец из драгоценных камней. И там он обнимает Рукмини. Но это Рукмини, ее настроение, лишь одна крупица настроения Шримати Радхи. Сейчас Машмати Радхарани, чтобы Кришне не было так больно, она обняла его. Она, поэтому он стал золотистым. И поскольку Кришна имеет природу Вишая, то есть наслаждаясь, ему нужна была помощь Ашайта, чтобы преданные учили его, чтобы он мог наслаждаться настроением Радхарани. И в этом ему помогали Сарупа Дамодара Рарамана, Лалита Шакри. Ее настроение прогала, но серьезное, но требует они. И Объять. Это было прямо в раже. Так И в Двараке сам Кришна сказал, что любовь Радхарани, одна крупица ее любви, она заполняет, может заполнить всю Вселенную. Настроение Шримати Радхарани, он принес ее сюда, чтобы затопить весь мир. Затем завершил свою жизнь, как Кришна он пришел. И со всеми своими спутниками. Обычные дживы, если дживы коснется хоть небольшая крупица, то она будет уже запереполнена просто эмоциями. Для нее это очень много. И преданные, они видели это переживание Махапрабху, и они пострадали, мы думали, как он страдает. Говинда, он не хотел пускать даже преданных Махапрабху. Думал, это Сарвабхаудамагар Рамананда не приходит, доставляет столько страданий Махапрабху. Очень переживал. Если у нас есть эта сильная разлука, то она будет у нас на устах и в наших действиях. У нас все чувства будут переполнены этой разлукой. Это разлука Радхарани заполнила всю Вселенную, когда Махапрабху погружался в разлуку, то вся Вселенная погружалась в разлуку. Иногда он видел, то есть он погружался в внутреннее сознание, иногда он казалось, что он стоит на берегу, он держит одежды Радхи Кришны, или разные ливы являлись ему. Yeah. иногда Радхарани говорит, она говорит, что она умирает. На самом деле это невозможно, чтобы она умерла. Но так преданно говорят, что враджи в разлуке с Кришной могут знать, что они умрут. И Радхарани иногда говорит, я умираю, больше не могу уже приезжать сразу. И Исакхи начинает ее упрашивать, не надо, не надо. В этой стиха, которую сейчас читает Махарадж Чайна Чаритамрита, описывается разговоры Исакхи на Радхарани. Махапрабху слышит их беседы. Живут ради того, чтобы служить Кришне. Поэтому они на самом деле никогда не умрут. Это невозможно, потому что они будут делать все ради служения. Они будут жить для того, чтобы служить им. Если Радхарани, она говорит, что она очень глубоко погрузилась в разлуку и говорит, что вот если я умру, то пусть мое тело, что не жгите мое тело, а пусть земля моего тела станет землей во дворе Кришны. И он будет ходить, она будет мягкой. Мое тело сделает землю мягкой, по которой он будет ходить. Пускай тепло моего тела будет греть Кришну, когда будет холодно. Я стану водой. Когда будет холодно, он будет купаться, то ему будет тепло, потому что я стану водой, в которой он будет купаться. И рассказывает. Я стану ветром. Я буду охлаждать, когда будет жарко. Таково настроение служения. Кто может сравниться? У кого есть такое же настроение служения? И Радхарани говорит, мое тело, поэтому пусть я стану и небом, да, Кришной, и землей, и водой, и ветром. Я буду служить. Он наслаждался этими настроениями Радхарани, Гамбир. Называется Дивиан Мад. Божественное безумие. Когда приходит это настроение, это Маданаки, то уже практически невозможно выразить его слова. И что произносит эти волны, если они кто-то в сердце преданное, он произносит все, что у него в уме. Это говорит. Это все называется Вирахаспур. То есть Махапрабху непрерывно, он погруженный в разлуку, в Радхарани, он в настроении дивенных мат, он наслаждался ее настроениями и сам произносил разные бессвязные речи. Все чувства Радхарани хотят посвятить Кришне, Кришне после своей смерти. Такого... Сегодня день явления вот это Бабаджи Махараджа. Я на этом завершаю, поэтому харикат хасим. Чего день явления? Да я сразу не... Медаль была за отвагу. А теперь лишили.